«Ох, Скарлетт, какой же вы еще ребенок! Это просто раздирает мне сердце», — сказал он. «Я поцелую вас, раз вы, по-видимому, этого ждете». Он наклонился, и она почувствовала легкое прикосновение его усов к своей щеке. «Вам не кажется, что теперь вы должны для соблюдения приличий дать мне пощечину?» Гневные слова готовы были сорваться с ее губ, но, подняв на него взгляд, она увидела такие веселые искорки в темной глубине его глаз, что невольно расхохоталась. «Что за несносный человек? Почему он вечно ее дразнит? Если он не хочет жениться на ней и даже не хочет ее поцеловать, так что же ему от нее нужно? Если он не влюблен в нее, то зачем так часто приходит и приносит ей подарки?» «Так-то лучше», — сказал он. «Я оказываю на вас плохое влияние, Скарлетт. И будь у вас хоть немножко благоразумия, вы бы выставили меня за дверь. Если, конечно, сумели бы. От меня ведь не так просто отделаться. Я приношу вам вред». «Вред? Разве вы сами не видите? После нашей встречи на благотворительном базаре вы стали вести себя совершенно скандально и, главным образом, по моей вине. Кто подбил вас пойти потанцевать? Кто заставил вас признать, что наше доблестное священное дело вовсе не доблестное и не священное? Кто выудил у вас еще одно признание, что надо быть дураком, чтобы идти умирать за громкие слова? Кто помог вам дать старым ханжам столько пищи для сплетен? Кто подстрекает вас снять траур на несколько лет раньше срока? И кто, наконец, склонил вас принять подарок, который ни одна леди не может принять, не потеряв право называться леди?» «Вы льстите себе, капитан Батлер. Я вовсе не делала ничего такого скандального, а если и делала, то без вашей помощи». «Сомневаюсь», — сказал он. Лицо его внезапно стало сурово и мрачно. «Вы и по сей день были бы убитой горем вдовой Чарльза Гамильтона, и все превозносили бы вашу самоотверженную заботу о раненых. А, впрочем, в конце-то концов...» Но Скарлетт его уже не слушала. Она стояла перед зеркалом и снова с упоением рассматривала себя, решив, что сегодня же после обеда наденет шляпку, когда понесет в госпиталь цветы для выздоравливающих офицеров. До ее сознания не дошла скрытая в его словах правда. Она не отдавала себе отчета в том, что Ред Батлер вырвал ее из оков вдовства, что благодаря ему она обрела ту свободу, которая позволяла ей снова царить среди незамужних девиц, в то время как для нее все эти утехи давно должны были остаться позади. Не замечала она и того, как под его влиянием уходила все дальше и дальше от всего, чему наставляла ее Эллен. Перемены ведь совершались исподволь. Пренебрегая то одной маленькой условностью, то другой, она не улавливала между этими поступками связи, и тем более ей совсем было невдомек, что они имеют какое-то отношение к Рету Батлеру. Она даже не сознавала, что, подстрекаемая им, идет наперекор строжайшим запретам Эллен, нарушает приличие и забывает суровые правила поведения настоящей леди. Она понимала только, что эта шляпка ей к лицу, как ни одна другая на свете, что она не стоила ей ни цента, и что Ред Батлер, должно быть, все же влюблен в нее, хотя и не хочет в этом признаться. И тут же приняла решение найти способ вырвать у него это признание. На следующий день Скарлетт, стоя перед зеркалом с расческой в руке и шпильками в зубах, пыталась соорудить себе новую прическу, которая, по словам Мейбл, только что вернувшейся из поездки к мужу в Ричмонд, была в столице последним криком моды. Прическа называлась «Крысы, мыши и кошки» и представляла немало трудностей для освоения. Волосы разделялись прямым пробором и укладывались тремя рядами локонов разной величины по обе стороны от пробора. Самые крупные, ближе к пробору, были кошки. Укрепить кошек и крыс оказалось делом нетрудным, но мыши никак не хотели держаться, и шпильки выскакивали, приводя Скарлетт в отчаяние. Тем не менее, она твердо решила добиться своего, так как ждала к ужину Ретта Батлера. От его внимания никогда не ускользало, если ей удавалось как-то обновить свой наряд или прическу. Сражаясь с пушистыми непокорными локонами и покрываясь от усилий испариной, она услышала легкие быстрые шаги внизу в холле и поняла, что Мелани вернулась из госпиталя. Но Мелани летела по лестнице, прыгая через ступеньки, и рука Скарлетт, зажатая в пальцах шпилькой, замерла в воздухе. Что-то случилось. Мелани всегда двигалась степенно, как и подобает соломенной вдове. Скарлетт поспешила к двери, распахнула ее, и Мелани, перепуганная, с пылающими щеками, вбежала в комнату, глядя на Скарлетт молящими глазами нашкодившего ребенка.